не позволяют видеть далеко, так что мы даже не можем как следует выбрать направление. АИ готов идти на штурм в любом месте, каким бы крутым ни был подъем, даже если там не окажется ни единого выступа. Его раздражает моя осторожность. Нам непременно нужно следить за собой. Я через день-два вступаю в Кемер, так что малейшая неурядица может вызвать бурю. А пока мы бодаем лбами ледяные утесы в холодной полутьме, в тучах пепла. Если бы я писал новый канон Йомеш, я бы именно сюда ссылал воров после смерти. Тех, например, что под покровом ночи крадут сумки с едой в городе Туруфе. Или тех, что крадут у человека его дом, его имя, и с позором высылают его из страны. Голова пухнет от усталости. Потом перечитаю написанное сегодня. Сейчас не в силах. Хархахат Танерн. Наконец-то. На 23-й день нашего путешествия поднялись на ледник Гобрин. Сегодня утром, едва успели двинуться в путь, сразу заметили всего в нескольких сотнях метров от стоянки проход, ведущий прямо на ледник, широкую извилистую дорогу меж ледяных утесов с посыпанными пеплом обочинами, покрытую валунами и трещинами. Мы пошли прямо по ней, словно по набережной реки Сес. И вот мы на леднике. Снова идем на восток. Идем домой. Аи и меня заразил своей искренней радостью, результатом нашего успешного восхождения. Ну, честно говоря, идти здесь ничуть не легче, чем раньше, так же плохо. Идем по самому краю плато. Пропасти, а некоторые из них так велики, что в них может провалиться целая деревня, причем не просто дом за домом, а вся сразу, уходят куда-то вглубь льдов, и дна в них не видно. Чаще всего они пересекают наш путь, вынуждая двигаться на север, а не на восток. Поверхность плохая, мы с трудом протаскиваем сани между огромными глыбами и осколками льда. Кругом невероятный хаос, созданный напряжением и движением огромного ледникового щита, пролегающего между огненными холмами. Под страшным давлением толща льда складывается в складки, ломаясь, принимает забавные формы — перевернутых башен, безногих гигантов, катапульт. Здесь, обладая для начала всего полуторакилометровой толщиной, ледник растет, крепнет, становится все мощнее, пытаясь преодолеть горные вершины, задушить молодые вулканы, обволакивая их своим молчанием. На севере, в нескольких километрах отсюда, прямо из ледника торчит новая вершина — острый, совершенно голый каменный пик. Это молодой вулкан, на несколько тысяч лет моложе того ледяного чудовища, что жует и перемалывает скалы, чья шкура сплошь покрыта морщинами трещин и опухолями гигантских глыб и складок, достигая здесь двухкилометровой толщины, так что отсюда невозможно увидеть, где начинается эта стена. Днем, в очередной раз свернув в сторону, мы увидели дымы над вулканом Драмнер. Дымы висели серо-коричневой стеной и казались продолжением самого ледника. Над ледниковым щитом постоянно дует северо-восточный ветер, очищающий воздух от тех мерзостных испарений и вони, которые извергают внутренности планеты и которыми мы дышали долгие дни. Ветер разгоняет поднимающийся позади нас дым, который темной завесой скрывает дальние языки ледника и более низкие вершины гор, и каменистые долины, и всю остальную землю. Ледник как бы говорит: «Здесь нет ничего, кроме моих льдов». Однако юный вулкан, что виден на севере, явно имеет на этот счет совсем иное мнение. Снега нет, небо покрыто высокими перистыми облаками. ночью на плато минус 20 градусов. Под ногами фирн, свежая ледяная корка и старый мощный лед. Молодой ледок таит страшную опасность. Его скользкая голубоватая поверхность чуть замаскирована белой изморозью. Мы оба падали уже множество раз. На одном из особенно скользких участков я, по крайней мере, метров 5 проехал на собственном брюхе. Аи в своей упряжке согнулся прямо-таки пополам от смеха, потом извинился и объяснил, что раньше считал себя единственным человеком на планете Гэттен, который способен вот так поскользнуться на льду. Сегодня прошли 18 километров. Но если попробуем и впредь сохранять такую же скорость, двигаясь по изломанной, заваленной ледяными глыбами, изрезанной глубокими трещинами и ледяными скалами местности, то вскоре совершенно выбьемся из сил, если с нами не произойдет чего-нибудь похуже катания по льду на собственном брюхе. Прибывающая луна висит низко, она буро-красного цвета, словно запекшаяся кровь, вокруг нее большой коричневато-красный сияющий круг. Гьирни Танарн. Идет снег. Поднялся ветер, мороз усилился. Сегодня опять прошли около 18 километров, то есть с первого дня пути всего километров 370. В среднем по 15 в день, или даже по 17, если не учитывать те два дня, что нам пришлось пережидать пургу. Из пройденных километров по крайней мере 120, а то и все 150 ни на йоту не приблизили нас к намеченной цели. Кархайт от нас сейчас почти так же далек, как и в самом начале пути. Зато теперь, как мне кажется, у нас появилось значительно больше шансов туда все-таки добраться. С тех пор, как мы вышли из загаженного извержением вулкана ущелья, после всех тягот трудного дневного перехода и бесконечных волнений, у нас все-таки остаются еще душевные силы. Так что мы снова стали подолгу беседовать, устроившись после ужина в палатке. Поскольку сейчас у меня Кэмер, я предпочел бы вообще не видеть Аи, что весьма затруднительно, поскольку палатка у нас двухместная. Разумеется, основная трудность в том, что у него, благодаря любопытным особенностям земного организма, тоже как бы Кэмер, причем постоянный. Должно быть, это весьма странное, необычное для гетенианцев и не слишком активное половое влечение, раз оно растянуто на целый год и всегда точно известно, к мужскому или женскому типу оно относится. Вот с чем я столкнулся, да еще в таком состоянии. Сегодня вечером мое возбуждение было довольно трудно не заметить, а я слишком устал, чтобы произвольно впасть в антитранс или как-то иначе подавить свои чувства в соответствии с учением Хандеры. В конце концов он спросил, не обидел ли он меня. Я с некоторым смущением объяснил собственное молчание, боялся, что он станет надо мной смеяться. Он уже давно перестал быть для меня такой уж диковинкой или сексуальным извращенцем. Я сам таков. Здесь, на леднике, каждый из нас уникален. Каждый воспринимается как данность по отдельности. Я отрезан от мне подобных, от своего общества и его законов, точно так же, как и он от своего. В этом ледяном мире не существует других гетенианцев, способных подтвердить и объяснить мою нормальность. Наконец-то мы оба равны. Равны и чужды друг другу. И оба одиноки. Он, конечно же, смеяться не стал, но в его обращении со мной вдруг проявилась такая нежность, о которой я и не подозревал, никогда не думал, что он может быть так мягок. Потом он заговорил об одиночестве, об изолированности от своего мира. Ваша раса удивительно одинока даже в своем собственном мире. Здесь нет больше никого из млекопитающих, никого из двуполых, нет даже достаточно разумных животных, которых можно было бы приручить. Это, безусловно, повлияло на образ вашего мышления. Я имею в виду не только научное мышление, хотя вы обладаете просто поразительной способностью строить гипотезы. Не менее поразительно и то,

в умственном отношении? Не знаю. У них, похоже, не слишком часто проявляются способности к математике или композиции, или к изобретательству, ну или просто к абстрактному мышлению. Но это не потому, что они глупее мужчин. Физически они немного слабее, но, с другой стороны, намного выносливее. Психологически же... Он внезапно умолк, уставился на раскаленную печку и затих. Потом потряс головой и сказал: «Харт, ну не могу я объяснить тебе, что такое женщина. Я как-то никогда не думал об этом абстрактно и, о господи, практически забыл, какие они, понимаешь? Я ведь уже 2 года здесь. Тебе этого не понять. В некотором смысле женщины для меня куда более чужие, чем ты. Куда больше инопланетяне. С тобой я, как-никак, все-таки одного пола». Он отвернулся и рассмеялся, горестно и неловко. У меня самого чувства были сложными, и мы оставили эту тему. Йирни Танерн. Сегодня прошли 25 километров. Двигались по компасу на северо-восток, шли на лыжах. Уже через час совершенно перестали попадаться торосы и трещины. Впряглись в сани цугом. Я впереди со щупом, чтобы определить плотность покрова, однако в этом, как оказалось, не было нужды. Фирн слоем в полметра покоится на мощном ледниковом щите, а сверху фирна насыпала еще по крайней мере 20 сантиметров плотного снега. Поверхность почти ровная. Идти очень легко, и тащить сани ничего не стоит, даже трудно поверить, что на них еще по крайней мере 30 килограммов поклажи. Весь день тянули сани по очереди, при такой замечательной поверхности, и один мог с этим справиться без труда. Жаль, что самая трудная часть нашего путешествия, подъем и путь по каменистому ущелью, пришлась на те дни, когда сани были еще тяжело нагружены. Теперь мы идем налегке, слишком налегке. Я все время ловлю себя на мысли о еде. Питаемся мы, по словам Аи, словно эльфы. Весь день шли легко и быстро по ровной поверхности ледяного плато, абсолютно белый под серо-голубыми небесами, по девственно чистым, нетронутым снегам. И эта ровная белизна лишь кое-где, далеко позади нас, как бы проткнута темными вершинами молодых вулканов, да еще совсем далеко, за этими вершинами, совсем над горизонтом, темная дымка, дыхание Драмнера. А вокруг ничего, лишь солнце под вуалью тумана и лед.